Глава 39. Юля. «Все отлично», — холодно отвечает Костя. «Но я же чувствую, что отличным тут и не пахнет». Он не ответил на поцелуй и мои объятия. А сейчас его несмелые, но такие нежные касания к моему лицу заставляют нервничать сильнее. Он смотрит так, будто извиняется за что-то, пребывая в своих собственных мыслях. Последнее время он такой постоянно. Если Костя считает меня неспособной понять и не может мне довериться, то глубоко ошибается. Я бы очень хотела ему помочь и поддержать. Хочу сделать для него хоть что-то. «Сдала?» — мягко спрашивает, натягивая улыбку. «Сдала!» Лезу в рюкзак и достаю зачетку. Если я буду загоняться вместе с ним, то ничего хорошего из этого не получится. Я обязана выглядеть взрослой и рассудительной, а не истеричной малолеткой. Посчитает нужным – расскажет. А мое дело – его отвлечь от забот, чем я и собираюсь сейчас заняться, отгоняя прочь тревожные мысли. Та-дам! 4! Сую в нос Романову раскрытую зачетку. «Почему 4? Хмурится Костя. «Ты расстроилась?» «Эх, не понимает Романов, что получить 4 у Смелковского без проблем и особых усилий для меня равносильно чуду. И я до сих пор не понимаю, что изменилось в отношении ржавого гвоздя к моей персоне». «Смеешься? Я счастлива, наоборот!» «Он к тебе не цеплялся?» — интересуется Романов, сжимая мою руку в своей. «Не, удивительно, правда?» Заглядываю ему в лицо, но удивления в нем не нахожу. Костя плавно выезжает на главную дорогу, бросая небрежно. «Да». Прищуриваюсь и всматриваюсь внимательнее. Романов одаривает меня лукавым взглядом и быстро отводит глаза. «Так, мне же не показалось?» «Кость, ты мне ничего не хочешь сказать?» Практически наваливаюсь на Костю, чтобы увидеть в его лице подтверждение своих домыслов. «Ты потрясающе сегодня выглядишь», — поигрывает бровями Романов. «Черт, забыл!» Костя удерживает руль левой рукой, а второй шарит по заднему креслу. «Держи, хулиганка!» На мои колени опускается невероятный букет из нежно-фиолетовых гортензий, перевязанных голубой атласной лентой. Он настолько роскошен своей простотой, что у меня перехватывает дыхание. «Вау! Спасибо! Какая красота!» Взвизгиваю и тянусь целовать своего мужчину, прижимая цветы к груди. Переплетаю наши пальцы и достаю телефон. На консоли эстетично укладываю букет и фотографирую наши сцепленные руки. Романов усмехается, а я спешу запилить фоточку в истории своего профиля соцсети. Пока придумываю подпись, невольно вспоминаю огромные ростовые бордовые розы Матвея и передергиваю плечами. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Покрываю мелкими поцелуями гладко выбритую щеку Романова, скорее всего, мешая ему следить за дорогой. Но меня переполняют чувства благодарности, и я готова кричать о них без остановки. Странно. Вновь подсознание подкидывает воспоминания о Свирском и его маниакальном зацикливании на благодарностях, которые он от меня требовал. Романов не требует. Он вообще ничего от меня не требует. Я сама готова дарить ему свой мир и саму себя. Абсолютно разные мужчины. Абсолютно разные отношения. Не понимаю, как мы с Матвеем продержались в них столько времени. Я ведь ничего не помню. Память намеренно стерла воспоминания о нем, оставляя только одного, самого важного человека. «Юлька, я за рулем. Прекращай!» — совсем незлобно рычит Романов. «Мы едем к нему, а вечером пойдем гулять. В парке Горького сегодня будет концерт, и мы с Ритой уломали Романова побыть нашим личным телохранителем». Костя плевался и сетовал на свою старость и нелюбовь к шуму, а я ехидно посмеивалась. «Это потому, что рядом не было меня. Я вам покажу, Константин Николаевич, в каком месте вы старый». «У тебя когда последний экзамен?» — нарушает безмолвие Костя. На следующей неделе, кажется, в среду. А потом я свободна, как ветер. Высовываю в открытое окно голову и ловлю встречные потоки воздуха. На улице тепло, и у меня в душе тоже тепло. Кстати, так ты мне и не ответил. Поворачиваюсь к Романову. По поводу... Непонимающе вздергивает брови, не отрывая взгляда от дороги. По поводу меня и моей четверки. А что с вами обеими не так? Кость, не придуривайся. Это твоих рук дело. Твои оценки — результат твоих заслуг. При чем тут я? Поворачивает ко мне голову Романов. Врет. Вижу, что врет и особо не скрывает этого. Это ты! Господи! Как же я сразу не догадалась! Еще тогда, когда получила допуск до практики. Романов, признавайся. Наставляю на него букет точно оружия. Полегче. Бросает руль и выставляет ладони, сдаваясь. Говори, или буду стрелять. Черт, Юль, я не хотел, чтобы ты... Кость, заткнись, а? Перебиваю Романова. Он думает, что обидел меня тем самым. Глупый. Да для меня никто столько всего не делал. Боже, да этот поступок красноречивее всего на свете. Поступок настоящего мужчины. Оберегать и защищать чувства и честь своей женщины. Я не знаю, как выразить всю гамму обуревающих меня ощущений. Поэтому отстегиваю чертов раздражающий ремень безопасности и лезу к любимому мужчине, который влип в меня так же, как и я в него. Целую его лоб, нос, щеки, туда, куда попадаю. Это небезопасно, знаю, но я не могу терпеть, когда плавлюсь горячей карамелью. «Юля!» — грохочет Романов, изворачиваясь от меня. «С ума сошла! Угробить нас решила!» «Плевать! Я его хочу! Прямо сейчас!» Накрываю ладонью его пах и сжимаю. Уверена, что вижу сыплющиеся искры из его глаз. Романов делает долгий протяжный выдох, но руку мою не убирает. А я чувствую, как быстро напрягается то, что сейчас зажато в моих руках и принадлежит только мне. Навсегда. «Костя!» Шепчу прямо в ушко и провожу языком от мочки вдоль шеи, собирая вкус своего мужчины. Я не знаю, откуда во мне эта смелость и озабоченность, но не чувствую ни капельки стеснения. Его не может быть, когда рядом такой человек. «Откуда ты взялась на мою голову?» Хнычет Романов и резко выкручивает руль вправо в переулок. Хохотнув, продолжаю искушать себя и его, поглаживая твердость сквозь брюки. Мы останавливаемся в арочном проеме, и Романов, заглушив движок, отстегивает ремень. Округляю глаза, потому что таким диким я его никогда не видела. Он выпрыгивает из машины, в два счета оббегая капот, и оказывается у моей двери. Рывком дергает ее на себя и, не церемонясь, вытаскивает меня наружу. На секунду мне кажется, что Костя сейчас умчится, оставив одну в этом проеме. Но Романов открывает заднюю дверь своего авто и заталкивает меня на сиденье. «О, Константин Николаевич, да вас конкретно накрыло!» Сдвигаюсь ближе к окну, чтобы мой мужчина смог свободно упасть рядом. Он блокирует двери и поворачивается ко мне, словно хищник. В его глазах безумный блеск, и я намеренно дергаю своего льва за усы. Сбрасываю кроссовки и подставляю ножки, чтобы помог снять лосины. Усмехаясь, Романов стаскивает их вниз, а я кряхчу и упираюсь затылком в дверцу. Страшно неудобно, но это такие мелочи, когда мой дикарь расстегивает ремень на своих брюках. Седлаю Костю, попутно ударяясь головой о потолок авто. И мы оба нервозно смеемся. Нервозно, потому что оба понимаем, что между нами сейчас случится. Мы не обнимаемся, не целуемся. Времени на это катастрофически нет. В любой момент сюда может подъехать машина, потому что мы остановились ровно посередине арки, загораживая проезд. От понимания, что нас могут увидеть, в кровь ударяет адреналин, а ощущения становятся ярче и острее. Его пальцы впиваются в мои бедра и, скорее всего, оставят синяки. Я хочу, чтобы они там были. Окна запотевают от нашего общего горячего дыхания, а машина покачивается в такт наших движений. Костя прикасается своим лбом к моему и крепко зажмуривает глаза. Я стану ему в губы, когда движения становятся быстрыми и ритмичными. Если есть рай на земле, то он в штанах Романова. Боже, кажется, я сейчас взорвусь. Сурикова. Меня опаляет его стоном. Это непередаваемо. Чувствовать власть над мужчиной. Припадаю к его губам, чтобы разделить удовольствие вместе. Я хочу ощущать его всего и везде. Юлька, я сейчас. Я тоже. Он хочет меня отстранить, а я не даю этого сделать. Крепко сжимаю ягодицы под жалостливый стон Романова, а дальше — цветные фейерверки.